земную атмосферу. Есть жрицы, работающие над созданием более здоровой, более прекрасной и более духовной молодежи через посвящение их в тайны физической любви. Они учат молодых людей проводить свои физические порывы сквозь силу духа и служить большему духовному единению, таинству, причастию. Они также дают молодым людям, готовящимся вступить в брак, знания об этой священной силе, чтобы они могли передать эту энергию своим женам после свадьбы и таким образом произвести благородное потомство. Наконец, есть жрицы, выполняющие те же обязанности, что и жрицы. Они учат группы неофитов, инструктируют их в упражнениях на концентрацию и принимают людей, которым нужны советы по специальным вопросам. Когда эти жрицы продвигаются до определенной степени священства, им позволяют пользоваться жезлом жизни для лечения больных. Таким путем простая жрица может стать высшей жрицей. Я была прикреплена именно к этой группе и была в восторге от своей задачи. Чудесно наблюдать развитие умов и душ своих учеников. Это как наблюдение темного вещества, которое постепенно становится прозрачным, позволяя изнутри божественному творческому принципу. Мне нравится также заботиться о людях, пришедших в поисках советов по проблемам духа и тела. Я принимала их все в той же своей маленькой келье, и в такие моменты люди показывали мне свое другое, свое внутреннее лицо, которое никто не видит. Если бы все люди могли видеть это внутреннее лицо друг друга, они перестали бы враждовать и причинять друг другу зло, так как нет плохих людей, просто каждый боится зла от другого и иногда заранее причиняет другим вред. Кроме того, мне разрешили присутствовать при исцелении больных. Они прибывали рано утром, и Птахотеп с помощью жезла жизни проводил в их тела новую, жизненную силу. Я часто наблюдала, как жезл жизни полностью в течение нескольких мгновений лечил сломанные кости и ужасные раны. Это похоже на сваривание двух кусков металла с помощью высокой температуры. Так же быстро жезл жизни лечит тяжелейшие воспаления легких, почек и других внутренних органов. Помимо работы в храме, я продолжала выполнять обязанности жены фараона и присутствовала на всяких церемониях и приемах. Иногда приезжали послы и эмиссары из других стран, совсем не похожие на наших сыновей человеческих ни цветом кожи, ни физическими свойствами, ни формой головы, и они излучали совсем другие силы. Они привозили нам в дар удивительные вещи, незнакомых животных, одежду, посуду. Мастера из других стран оставались учить нашу молодежь в храме, а некоторые наши мастера и мудрецы уезжали в далекие края, чтобы там учить людей нашим искусствам и наукам. Отец собирался в будущем посетить эти великие страны и расширить горизонт своего сознания. Животные непосредственно подчинены природным силам, они автоматически и инстинктивно выполняют волю природы и не имеют независимости. Поэтому львы полностью подчинены моей воле и тут же выполняют ее, реагируя на малейшие ее импульсы. Иногда мне кажется, что они также принадлежат моему «я», как мои руки и мои ноги. Одна и та же божественная сущность есть жизнь каждого существа, и любовь животных есть не что иное, как стремление достичь единства с истинной сущностью на низшем физическом плане сознания. Ребенок, проходя через фазу пробуждения сознания, также непроизвольно старается достичь этого единства и тождества, беря в рот все, до чего может дотронуться. У животных тот же инстинкт. Любовь и единство между мной и львами так велики, что они любят брать в свою пасть мою руку и даже голову, как бы стараясь съесть меня. Конечно,